«Простите, лорд Пуркстал, вы сказали половина?» «Нет, я, конечно, знал, что потерянные номера, случается, выходят из-под контроля, но чтобы так часто, если вероятность дезертирства или предательства составляет 50%, неудивительно, что в Кроносе к ним так относится. Это не расизм, это вполне естественная осторожность. Да, как ты понимаешь, афишировать эти данные не следует. Половина – это еще в лучшие годы. Тут, в японском филиале, показатели несколько лучше, чем в среднем по Кроносу, всего лишь около трети предателей. Кто-то осознанно принимает решение о мятеже, кто-то просто сходит с ума из-за ошибок процессинга нервной или гуморальной системы, а кто-то не выдерживает атмосферы ненависти и презрения, которая их окружает из-за неудачи, довершаю я, лорд Пуркстал, но разве вы не видите, это же порочный круг получается, их не считают за зооноидов, потому что они склонны к предательству, а к предательству они склонны, потому что их не считают за зооноидов, лучше всего, конечно, вообще не делать потерянных номеров. Но, увы, это невозможно, так же, как невозможно использовать атомную энергию, не решая проблем захоронения радиоактивных отходов. Определенный процент брака при производстве зооноидов неизбежен. При этом после дня X масштабы процессинга возросли в десятки раз, а значит, и отклонение от нормы будет больше. «Думаешь, я этого не знаю?» — фыркает Пуркстал. «Ну а что ты предлагаешь? Использовать мою силу Зоалларда?» Чтобы приказать всему персоналу уважать потерянных? Нет, лорд Пуркстал, просто дайте нам шанс доказать, чего мы стоим, не испытывая постоянного давления среды. Почему бы не выделить одно закрытое поселение и не собрать в него потерянных номеров со всего мира? Кто захочет отойти от дел, сможет заняться там хозяйством, остальные сами сформируют оперативные команды, да и изучать их будет легче. А если они сговорятся и все вместе взбунтуются, тогда у вас будет замечательная групповая цель для зачистки, пожимаю плечами. Это проще, чем вылавливать их по всем городам мира, да и наблюдать за компанией заговорщиков гораздо проще, чем за одним заговорщиком среди множества лоялистов. Впрочем, я не думаю, что до этого дойдет. Вспомните, Аптом вышел из-под контроля лишь после того, как потерял свою команду. До этого его асоциальные наклонности успешно сдерживали Даймы и Самлум. Если у каждого потенциального мятежника будут преданные Кроносу друзья, и это возвращает нас к твоей проблеме. Наклонив голову, Зоалард внимательно смотрит на меня. Что с тобой происходит, Зикстол? Ты тоже потерял свою команду, и ненавидел за это всех, Зоалардов, зооноидов, Аптома, Гайверов, людей. Так ненавидел, что практически пожертвовал жизнью ради удовлетворения своей жажды мести. Сейчас же ты настолько мягок и сдержан, как будто учился на дипломата, а не на боевика. Если сможешь нормально объяснить, что с тобой происходит, я подумаю над этим твоим проектом спецпоселения. Перевод на человеческий язык. Я бы рад тебя ликвидировать, но не могу подобрать подходящего повода. Не будешь ли ты так любезен мне этот повод обеспечить? Не дождетесь, лорд Пуркстал. Не знаю, поймете ли вы. С каждым днем моя смерть все ближе, а поиски Аптома так же безуспешны, как были. Тратить жизнь впустую, когда ее так мало осталось, кажется святотатством. Я бы, конечно, предпочел реализоваться, как воин, это мое основное предназначение. Но если я пойду против Кроноса, то погибну раньше срока, и тогда уж точно не смогу добраться до Аптома, а других достойных целей в пределах досягаемости нет. Моя беда в том, что я застрял посередине, я слишком слаб по меркам зооалардов и слишком силен даже для гиперзооноидов. Вот и приходится хвататься за все подряд, за вещи, о которых я бы в прежней жизни и не подумал. Напиваться в стельку с низшими породами, давать советы собственному командованию, организовывать быт потерянных номеров, покровительствовать бездомным детишкам. Все лучше, чем бездельничать. Хм, повезло тебе, что работаешь именно со мной. А то я не знаю, как повезло, капитан Очевидность, сэр. Половина зооалардов уже попыталась бы меня устранить. Не факт, что у них бы получилось, конечно. Интересно, что скажет Арханфер, когда в очередной раз проснется. Скоро узнаем, если доживем. Предположим, что я тебе поверю, Зикстол. Но учти, только предположим, одно неверное движение, и я сотру тебя в порошок. Постарайся больше не давать поводов для подозрений, ни мне, ни моим братьям. Идеи поселка для потерянных номеров займутся мои заместители, я сообщу тебе, как только будут результаты. Кланяюсь низко-низко. Лучше перегнуться, чем не догнуться. Хорошо японцам, они правильный угол поклона определяют инстинктивно, как вамары, оптимальную фокусировку лазера. Но мы с Фридрихом оба не местные, так что сойдет. Благодарю, лорд Пуркстал. Поверьте, я ценю ваше терпение и доброту. Постараюсь не подвести вас. И уже выходя, бросаю через плечо. Только, пожалуйста, не снимайте наблюдение с девочки. Я по-прежнему убежден, что это очень важно. Ню, робко спросила девочка, открывая глаза. Все в порядке, Юка положила ей на лоб новый прохладный платок. Все будет хорошо, у тебя был жар, но он уже спадает. Ню-ню-ню, она должна найти ракушку. Найти во что бы то ни стало, иначе кота не перестанет хмуриться. Она попыталась сесть, но руки Юки мягко и уверенно удержали ее в постели. А бороться с ней Ню не хотела. Ну что же делать, она так рвется куда-то, озабоченно сказала Юка. Ее ни на минуту нельзя оставлять одну, иначе она снова убежит. Да, Фукамачи-сан, еще раз спасибо вам, что ее нашли. Не стоит благодарности, смущенно улыбнулся Шо. Вы ведь меня спасли. Это лишь самое малое, что я могу для вас сделать в ответ. Вы сейчас поедете к себе домой, в Токио. Ваши родственники, наверное, волнуются. Мне некуда возвращаться. Мой дом был уничтожен, а родственников у меня нет. Друзья есть, но я не знаю, стоит ли их тревожить пока. Мое положение очень неустойчиво. Официально я вообще считаюсь погибшим или пропавшим без вести, не знаю. Ой, что ж вы раньше не сказали? Тогда поживите у нас, пока не получите новые документы. Прошу вас, Фукамачи-сан. Шо покраснел. Вообще-то именно этого он и добивался, потому что не мог оставить приютившую его семью наедине с этим рогатым монстром. Теоретически, без рук она должна стать менее опасной, но доверять теории жизни людей как-то не хотелось. Однако невозмутимо и с честным лицом манипулировать людьми он пока не научился, и не уверен был, что хочет научиться. Но у меня нет денег, мне нечем заплатить за проживание. Ой, не волнуйтесь, это не проблема. У коты тоже нет денег, но он же живет. А вы нам очень помогли. Но кота-сан говорил, что он отрабатывает проживание, поддерживая ресторан в порядке. Шо улыбнулся. Это довольно большой дом, и ему одному, наверное, трудно здесь совсем управиться. Если вы обещаете гонять меня не меньше, чем его, я согласен остаться. Кота с благодарностью посмотрел на неожиданного соседа. С непривычки ему и впрямь было нелегко, а ведь был еще колледж, а Юка, несмотря на всю любовь, поблажек двоюродному брату давать не собиралась. Ню с облегчением закрыла глаза. Она не понимала, о чем говорили эти люди, но кота улыбался и не кричал, значит, все в порядке. А ракушку она еще найдет, потом, только поспит немного. Поразмыслив над проблемой, я пришел к выводу, что причиной столь упорного сопротивления является отсутствие я-идентификации. Слушай, брат, я в курсе, что ты знаешь много умных слов, не меньше, чем сам Баркас, но все же будь любезен объяснить подробнее, почему ты с этим Макишимой бьешься уже неделю, и без всяких результатов. Ох, Лугнак, перестань притворяться глупее, чем ты есть. Ну смотри, когда Гайвер Юнит объединен с носителем, информация копируется с мозга на контрольную медаль, или наоборот, с мозга на медаль, конечно, верно. Старая копия ежесекундно стирается, новая записывается, но лишь до тех пор, пока мозг носителя цел. Стоит его повредить, как медаль переключается в обратный режим. В процессе восстановления мозга в него записывается память из архива. Ну, в принципе, ясно. И что из этого? А то, что медаль не принимает мой имплант за здоровый мозг. Поэтому, если я запущу процесс слияния, она тут же начнет его лечить, приводя к правильному состоянию, и я потеряю даже тот контроль, что есть. Начинаю понимать. Ты хочешь вырастить точную копию мозга Макишимы, а также черепной коробки и всей головы, кивнул Кабрал, и загрузить в него психическое состояние, достаточно похожее на настоящего Макишиму, чтобы медаль сделала вывод носитель здоров и стерла личность Агита, как устаревшую копию. Но для этого мне нужны данные о структуре его мозга. И где ты собираешься такие взять? Его черепная коробка превратилась в пар и пепел. Для этого я к тебе и обратился. Мне нужны данные его медицинского обследования, которые хранятся в японском филиале. В одной руке лист бумаги для принтера, в другой – ножницы. Я осторожно разгоняю поток энергии в руке. Научиться манипулировать праной в человеческом теле было гораздо сложнее, чем в боевом. В человеческом ведь нет естественных регуляторов потока и биопроцессоров, предназначенных для управления ими. Полагаю, у меня самого это бы заняло не меньше полугода, даже если бы я бросил все остальные занятия и тратил время только на тренировки. Но, к счастью, я делил тело с двумя монстрами, которые отлично разбирались в медитации и боевых искусствах. Один из них оказался достаточно щедрым, чтобы показать мне азы, а дальше как с ездой на велосипеде. Однажды попробовав, уже никогда не разучишься. Укрепление. Еле видимое сияние выплескивается из пальцев, растекается по листу, как клякса. Самое сложное не в том, чтобы направить прану в бумагу, с таким количеством, как у меня, это любой дурак сможет. Самое сложное в том, чтобы ограничить выплеск. Если переборщить, лист просто сгорит или разлетится на конфетти. Так было в десятке предыдущих экспериментов. Но сейчас я, кажется, контролирую процесс. Весь лист сияет ровным белым светом. Захватываю краешек бумаги ножницами, сжимаю со всей своей нечеловеческой силы, никакого эффекта. Вернее, эффект есть, не выдержал скрепляющий болтик и ножницы разлетаются на две половинки. Кромки изрядно затупились, лист так и не разрезан. Сейчас он равен по прочности минимум миллиметру хорошей стали. Осторожно гашу энергетический выброс, складываю бумагу обратно в папочку, еще пригодится. Надо посмотреть на долгосрочные эффекты такого насыщения. Великолепно, насмешливо комментирует Миша. Все враги, вооруженные ножницами, несомненно бегут в страхе перед великим героем, если он только не забыл захватить с собой бумажный щит. Я не отвечаю на подколку. Как по мне, так древнего вампира она недостойна. Поначалу я хотел использовать прану для укрепления более солидных вещей, щита, например, или боевого шеста. На худой конец можно, как и Миашира, схватить табуретку или обрезок трубы, быстро укрепить и закрыться им от лазерного луча или удара вибролезвия. Противник будет госпитализирован в состоянии глубокого офигения. Ага, сейчас, размечтался. Дэми, дорогой мой, тебе еще как до луны раком. Его укрепление было полноценным магическим актом, а не просто выбросом сырой силы. Вещи Шира сохраняли высокую прочность и улучшенное качество навсегда. Мои станут столь же хрупкими, как и были, как только я перестану накачивать их праной. Эми отратил на укрепление каждой вещи 2 единицы праны, а я, точно сказать не могу, но видимо не менее 20 в секунду. Но что еще хуже с тактической точки зрения, прана только растекается по поверхности, я не могу загнать ее в глубину объекта. То есть укрепляется лишь наружный слой, меньше миллиметра в толщину, а внутри вещь остается гнилой и слабой. Неживые предметы из обычных материалов либо являются для праны изоляторами, либо наоборот, пропускают ее через себя, как пустое место, не взаимодействуя. Поэтому приходится экспериментировать лишь с самыми тонкими, плоскими вещами, листочками бумаги, шелковыми ленточками, цветочными лепестками. Только их получается насытить праной полностью, вырезав из другого листа полоску в 2 пальца шириной и накачав в нее энергию, я делаю короткий взмах. Аккуратно срезанный кусок тренировочной палки падает на пол. Теперь я могу отрубить противнику руку денежной купюрой или перерезать горло ленточкой серпантина. Охренеть полезное умение. Разумеется, я не рассчитываю сразу найти что-то невероятно могучее и всепобеждающее. Не Азикстол, одержимый духом прародителя мертвых апостолов, достаточно эффективная машина убийства, и становиться еще круче мне не нужно. Пока моя цель – всего лишь изучение свойств праны, закономерности ее распространения, хранения, преобразования и взаимодействия с различными веществами. С помощью Миши я бы мог быстро перескочить этот этап, но он, гаденыш Акаши, молчит, вот и приходится все проверять на опыте. Наука не терпит спешки. На одно гениальное озарение приходится сотни и тысячи кропотливых опытов. Отрицательный результат – тоже результат. Увы, я тут не беспристрастный наблюдатель, а очень даже заинтересованное лицо. От успеха поисков зависит моя жизнь. Еще 2 часа опытов. Выясняется, что я могу портить электронику и взрывать яблоки. Нет, серьезно. В электрических приборах выброс праны вызывает неуправляемые скачки напряжения, что с высокой вероятностью приводит к их выходу из строя. Другим бы эта способность весьма пригодилась, но я-то могу то же самое сделать электромагнитным импульсом Элигина, дальше, надежнее и быстрее. А яблоки остаются живыми довольно долго после того, как их сорвут с дерева, и соответственно, могут впитывать и накапливать биоэнергию. Правда, предельная емкость заметно варьируется в зависимости от породы, размера и возраста плода, но я наловчился определять ее на глазок, по ощущениям. Накачиваю в ладони, пока яблоко не начинает светиться и потрескивать, а потом метаю его в цель. Учитывая мою физическую силу и навыки не в обращении с метательным оружием, прицельный бросок получается метров на 200, а навесом на все полкилометра. Осколков почти не образуется, вряд ли кого-то может убить подгоревшая яблочная шкурка, даже если она летит с околозвуковой скоростью. Но ударная волна соответствует взрыву примерно в полкило тротилового эквивалента. Это, пожалуй, самый полезный эффект праны, который я до сих пор открыл, позволяет экономить биоракеты, если только под рукой окажется сумка яблок. Вероятно, в таком же качестве можно использовать и другие фрукты, свежие яйца, картошку, а из гранатовых плодов должны получиться неплохие осколочные гранаты. И страшно представить, что будет, если я доберусь до арбуза. Вот только заряжаются фрукты долго, не меньше 5 секунд накачки перед броском. Вряд ли в бою кто-то позволит мне стоять и медитировать над продуктами столько времени. Отмазка решил перекусить напоследок точно не прокатит. Впрочем, возможно, натренировавшись в разгоне праны, я смогу заряжать их и быстрее. Тренировочный зал уже весь в подпалинах и воронках, потолок и стены заляпаны соком и яблочными ошметками. Впрочем, это его нормальное состояние. Тут же гиперзооноидов гоняют, часто бывает, что и по кирпичику здание разносит. Хорошо, что у Кроноса много денег и еще больше рабочих рук, чтобы регулярно восстанавливать разрушенное. Мои кулинарно-пиротехнические извращения прерывает писк в наушнике личного коммуникатора. Господин Ниазик Столл, докладывает отдел сбора информации. Наблюдение за объектом Канарейка. Цель вступила в контакт с другим объектом неясной биологической природы. Лорд Пуркстал уже проинформирован. Какие будут указы? Окончание фразы тонет в грохоте. От волнения я забываю контролировать выплеск праны и прямо в руке взрывается очередное яблоко. Не, в голове дико ржет от вида такого идиотизма. Но мне сейчас не до него. Торопливо вытаскиваю из шкафчика раздевалки резервный коммуникатор. Прежний разнесло в клочья. Чертовы спецслужбы с их жаргоном. Так, объект Канарейка, это Маю, помню. А что за объект неясной биологической природы? Если уж разведка Кроноса не может его идентифицировать, то это скорее всего Деклониус. Нажимаю кнопку приема, благо, все коммуникаторы изначально настроены на конкретную волну, и набирать номер не требуется. Описание второго объекта, срочно. Девочка-подросток в возрасте 12-14 лет. На голове 2 роговых образования, излучающих биоволны малой интенсивности. Волосы розовые, цвет натуральный, короткая стрижка. Одета в... достаточно. Продолжать наблюдение и не вмешиваться. Я лечу к вам. Короткие волосы, видимый возраст 14 лет, это Нана, а не Люся или Марика. Если, конечно, речь идет об известных мне деклониусах из аниме и манги. Но это может быть и совершенно посторонний силпилит, тогда жизнь Маю не будет стоить и ломаного гроша. Я должен срочно увидеть все своими глазами. Трансформировавшись в боевую форму, вихрем вылетаю из спортзала, прямо сквозь крышу. Я должен успеть. Ты глупец, брат. Ты действительно думаешь, что номер 7 сможет что-то сделать против Гайвера? Не наглей, Ричард. Говорить в таком тоне со своим благодетелем – кратчайший путь на тот свет. Особенно здесь, в Японии. Ты воспитывался, как европейский варвар, только поэтому я до сих пор терплю тебя. Но всему есть предел. Ты давно перестал быть полезен, ты провалил свою миссию, от которой зависит судьба человечества, ты проедаешь мои ресурсы, которых с каждым днем все меньше. И при этом ты еще позволяешь себе хамить мне, по всем законам ты должен быть давно мертв, позор семьи. Я не хамлю, я констатирую факт. Ты можешь меня убить, но от этого ты не станешь умнее, старший брат. К тому же, хотя я слаб физически, я остаюсь для тебя ценным источником информации, потому и жив до сих пор. Но я теперь не умею читать мысли. Если ты хочешь, чтобы я помогал в твоих сумасшедших планах, посвяти меня в них. Где у меня гарантии, что ты по-прежнему работаешь на семью, а не на Кронос? Ха, ты глуп, но ты не настолько глуп, как притворяешься, братец. Любой Заалард убьет меня, как только встретит. Откуда мне знать, что это не легенда для внедрения? Мы внедрили тебя в Кронос, почему им не попытаться сделать то же самое, обратив наш план против нас самих. Не переоценивай себя, вы не того уровня противник. В мире до дня X наша семейка еще кое-что значила, но сейчас вы такой же отработанный материал, как и прикрывающее вас правительство. Ваш институт эволюции человека – всего лишь горстка неудачников с наполеоновскими планами. Кроносу незачем играть с вами в двойных агентов. Если он узнает о вашем существовании, то просто сотрет в порошок. Старший мужчина вскинул пистолет, заскрипев зубами. Ты что, намеренно меня провоцируешь, неудачник? И осекся, потому что ствол собственного оружия уперся ему в подбородок. Лицо, укутанное множеством бинтов, оказалось совсем рядом. В нос ударил смрад ожогов. Как этот уродец мог так быстро двигаться? Он ведь даже не встал с кресла каталки. Если действительно захочешь убить меня, братец, вызови своих головорезов, тех, что с автоматами, или тех, что с векторами. Может быть, я больше не за Аллард, может быть, я и не в лучшей форме, но разобраться с таким ничтожеством, как ты, у меня еще хватит сил. И снова, как ни в чем не бывало, дружелюбным беззаботным тоном. Так все же, Кокузава-сан, нарочито издевательский поклон, не будете ли вы столь любезны просветить Гайдзина о невыразимой мудрости ваших планов? Зачем ты послал на убой эту девчонку? Старший мужчина нервно перевел дух. Уже много лет никто не смел угрожать ему вот так, грубой физической силой. Он всегда находился на вершине пищевой пирамиды. Он, конечно, не собирался убивать Ричарда, тот был еще слишком полезен. Только припугнуть, возможно ранить, чтобы поставить на место. Но безрогий ублюдок, даже находясь в инвалидном кресле, сумел развернуть ситуацию в свою пользу, и теперь приходилось признать перед ним унизительное поражение. Конечно, по сравнению с деклониусами это вообще не скорость, но векторы невидимы, поэтому не так шокируют. Я выбрал номер 7 именно потому, что она не сможет убить Люси ни при каких обстоятельствах, раздраженно проворчал он. Королева нужна мне живой. Седьмая, всего лишь ходячий детектор. Ее задача, выследить объект, а дальше за дело уже возьмутся наши люди. И что эти ваши люди сделают против Гайвера? Гюат насмешливо посмотрел на родственника. Твоему хваленому спецназу уже дали пинка под зад. Хочешь повторить то же самое в десятикратном размере? В правительстве на твои опыты так уже косо посматривают. Вы там в Кроносе слишком привыкли к силовым решениям, поморщился директор Кокузава. У каждого человека есть слабость, на которую надо уметь надавить. В случае с Фукама Чишо, это его моральные принципы и желание защитить всех вокруг. Можно подумать, старший, ты сам такой тонкий психолог. Хочешь надавить на эти чувства, чтобы заставить его отдать нам Люси без боя? Я не собираюсь ему лгать. Наш институт – единственное место, где Люси будет в безопасности, и где людишки будут в безопасности от нее. Если Фукамачи достаточно умен и человеколюбив, он поймет неизбежность такого исхода. А если недостаточно, прищурился Ричард, тогда ему придется иметь дело уже не с нами. Первый раз в жизни Нана видела что-то кроме стен института. Она не подозревала, что мир может быть таким огромным, голубым куполом с бегущими по нему клочками ваты и ослепительной лампой в неизмеримой высоте. Не думала, что бывает так много воды, больше, чем в любой ванне или даже в бассейне. Нет, номер 7 была очень образованной девочкой для своих лет. С ней работал папа, а папа был не кто-нибудь, а целый профессор. Она знала, что огромная лампа называется солнце, что белые пятна – не вата, а облака, а громадная масса воды называется океаном. Возле океана находится город, в котором живут люди и зооноиды. Людей она уже видела, они почти как сама Нана, только без рогов и векторов. В институте было довольно много людей, обычно они носили белые халаты или голубые рубашки с черными брюками. А вот зооноидов она еще ни разу не видела, о них заговорили только год назад. До этого, кажется, о них не знал никто в институте, даже папа. В книжках говорилось, что они могут меняться, иногда совсем как люди, а иногда какие-то странные огромные существа. Папа говорил не связываться с ними, зооноиды очень плохие, как Люси. Но одно дело – читать в книжках, а другое – видеть все это самой. Море, небо и песок оказались совсем не такими, как на картинках. Может, и зооноиды совсем не похожи, но Нана их не боялась. Ради папы она справится с любым врагом. Она прошла вдоль берега уже несколько километров. Папа заверил ее, что Люси должна быть где-то в этом районе. Нана хорошо помнила, как чувствуется королева телепатически, холодный, беспощадный разум, со скрытой где-то внутри неугасающей душевной болью. Когда Люси по трупам охранников прорывалась наружу из лаборатории, Нана свернулась в уголке и тихонько плакала. Очень уж тяжело чувствовалось это давление чужой воли. Некоторые силпилиты были сильнее, чем Люси, многие гораздо кровожаднее, чем она, но никто из них не был настолько. Из-за маленького жизненного опыта Нана никак не могла подобрать подходящего слова, настолько изломанным, выгоревшим внутри, пожалуй. Силпилиты рождаются машинами для убийства людей, для них это совершенно нормально, естественно. Даже Нане приходилось ежеминутно насиловать себя, подавляя естественные инстинкты. Она знала, что стоит ей расслабиться, и люди вокруг начнут разлетаться кровавыми брызгами. И самое страшное, что это не будет ей стоить абсолютно ничего. Ее не будут мучить по ночам кошмары или угрызения совести. Она могла прихлопнуть человека, как муху, и остаться после этого такой же милой, доброй, послушной девочкой. Не хотела, она знала, что убивать плохо, но могла. Королева, похоже, так не умела. Ее духовная эволюция шла в обратную сравнительно с Наной сторону. Изначально она не была единым целым с этой машинкой-мясорубкой внутри себя. Из нее все человеческое долго выбивали и выжигали, и следы этой операции остались у нее в душе, словно разбитое черное стекло с тысячами острых граней, словно расколовшийся бетон, из которого торчат куски арматуры. Обломки не нападают на людей по собственной воле, но не дай бог случайно оказаться в неподходящем месте и в неподходящее время. Проткнут, раздавят, разрежут, и даже не заметит этого. Нана так глубоко ушла в свои воспоминания, что не заметила, как ее локтя коснулась чья-то рука. «Простите, пожалуйста, это не вы потеряли?» Девочка в желтом свитере и синих штанах протягивала ей папин галстук. «Самая ценная вещь, какая у нее была за всю недолгую жизнь. Эта полоска ткани символизировала папину веру в Нану, и теперь ее держал другой человек, какая-то чужая, незнакомая девчонка. Убей ее, забери галстук». Нана привычно отмахнулась от голоса ДНК, как называл это явление папа. Поначалу ее жутко пугали всплески подобных желаний, но со временем она убедилась, что голос может только нашептывать всякую ерунду. Он не мог заставить Нану сделать что-то плохое против ее воли. В своей голове девочка оставалась хозяйкой, так что постепенно она научилась относиться к этим подсказкам с юмором. Шепот даже немножко успокоил ее. Она смогла взять галстук из рук девочки не спеша, вместо того, чтобы судорожно вырвать его, как собиралась. «Спасибо тебе большое. Нана плохая, Нана еще не умеет следить за вещами. Нана могла потерять подарок папы. Я в долгу перед тобой. Ой, что вы, это мелочь. Я так рада, что могла вам помочь. Вас зовут Нана? Да, да, а как тебя зовут? Знаешь, мне еще никто никогда не помогал, кроме папы. Тебе повезло с папой», грустно улыбнулась девочка, прижимая к себе что-то белое и лохматое. Кажется, это было какое-то животное, но Нана слишком редко видела их на картинках, чтобы сказать наверняка. Белая шерсть, кажется, бывает у овечек. Нане очень повезло с папой. У Наны самый лучший папа на свете. Мой папа, ой, он сказал, чтобы я никому о нем не рассказывала. Извини, пожалуйста. Я бы обязательно тебе рассказала про моего папу, но мне нельзя. Ничего, я понимаю, нельзя доверять неизвестно кому. Ну я тогда пойду. Подожди, Нана не хотела тебя обидеть. Ты хорошая. Это Нана плохая. Деклониус умоляюще схватила человека за руку. Не уходи. Я обожаю летать. Меня настолько захватывает сам процесс, что я порой забываю, куда и зачем вылетел. Это, пожалуй, самая замечательная сторона моего попадания. Ради нее стоит потерпеть все остальные неудобства. Я еще в прошлой жизни, в детстве, мечтал стать летчиком. Но пилотирование самого прекрасного самолета не сравнится с полетом на собственных крыльях. Особенно, когда это крылья не Азекстала. Мы летим не так, как птицы, не так, как насекомые, не так, как реактивные или винтовые самолеты, не так, как зауалорды. Наше тело представляет собой уникальный летательный аппарат, аналогов которому в мире, пожалуй, не существует. Ионизируя воздух перед собой, я с помощью магнитных полей заставляю его обтекать мое тело и с ускорением отбрасываю назад, дополнительно разогревая ножными лазерами, если спешу, как сейчас. Два облака плазмы обеспечивают опору под крыльями, вертикальный компонент тяги. По существу, я лечу в вакууме, внутри магнитно-плазменного кокона, по которому пробегают сотни пульсаций в секунду. И я чувствую эти пульсации, Каждое изменение плотности среды словно проходит сквозь меня, сжимает мышцы необъяснимо приятной судорогой. Каждая капля воды, каждая частичка пыли на пути покалывает нервы микроразрядом. Я слеп и глух. Сияние и рев плазмы делают бесполезными привычные органы чувств, особенно на большой высоте. Но отсюда вовсе не следует, что я не имею представления о происходящем вокруг. Я чувствую гиперзвуковой поток, как рыба чувствует воду. Магнитное поле Земли работает для меня компасом. Развлечение это не дешевое, затрачиваемая мощность порядка гигаватта. Но ни малейшей усталости я не чувствую, прям как заяц из рекламы энерджайзера. Биоизмерение действительно является неисчерпаемым резервуаром энергии, весь вопрос лишь в том, сколько я способен переварить единовременно. Оболочку кокона щупают лучи радаров. Надеюсь, Кронос предупредил управление воздушным движением. Локационная заметность у меня низкая, но зато невооруженным глазом этот полет прекрасно видно. Вооруженным, впрочем, еще лучше. Выгляжу я сейчас, как небольшой, но очень наглый метеорит. Свечение кокона днем невидимо, зато инверсионный след, еще как. Конечно, управление полетами сейчас менее строгое, чем до дня X. Появление тысяч крылатых зооноидов внесло определенные коррективы в воздушное право. Но теракт с небоскребами еще у всех на слуху. Какой-нибудь отряд ПВО может совсем не кстати проявить бдительность. Их лазеры меня даже не поцарапают, а вот старомодная ракета «Земля-воздух» может при прямом попадании доставить некоторые неприятности. Сбить я, конечно, могу хоть 100 ракет, но чтобы их увидеть, понадобится снизить скорость и рассеять кокон. Простите, я вас не слышу из-за грохота моей невообразимой крутости, ага, в буквальном смысле. Мартисью недоделанный, глупо гордиться тем, что тебя убивает. Скорость полета около 2 махов, так что Камакуры я достигаю где-то за минуту. Плюс еще секунд 30 на разгон, торможение, маневрирование на малой скорости и рекогносцировка с постепенным снижением. О, а вот и они. Можно выдохнуть, обе живы, и судя по всему, в хорошем настроении. Сидят рядышком на песочке, беседуют. Сейчас главное не плюхнуться в море от передозировки ковайности. Маю и Нана даже по отдельности, два самых милых персонажа этого кровавокишечного аниме. А уж когда они вместе, это же просто обнять и квакать. Если я приземлюсь прямо перед ними, изображая боевой вертолет, девочки вряд ли поверят, что трехметровая бронированная туша, битком набитая оружием, хочет им только добра. Чертовы условности. Иду на посадку в 3 кварталах, где заметил будку для переодевания. Нет, это не та самая кабинка, в которую я впустил Майю в прошлый раз. Девочки сейчас примерно на 700 метров к западу от места нашей первой встречи. Приняв человеческую форму, быстро облачаюсь в уличную пижаму. Надо выйти на связь с местным наблюдателем Кроноса. Тянусь к груди, где висел коммуникатор, и внутренности кабинки заполняет 3-этажный мат. Чертова железка совершенно мертва, перегорела от магнитных полей. Да чего же все-таки хрупкая эта человеческая техника, дохнет от малейшего чиха. Надо будет себе специальную модель заказать, с экранированием. Я специальный агент или как? Мне положено уникальное оборудование для шпионов. Ладно, придется пока обойтись без поддержки разведки, не лазить же сейчас по всем кустам, крича «слышь, наблюдатель, разговор есть». Положимся пока лишь на собственное обаяние. Оно у меня такое, что быка свалить может, квадратная челюсть, плечи шире дверей, кулаки, угадай в какой руке баскетбольный мячик. Красавец-мужчина, блин, настоящий полковник, уродство, бормочет где-то в глубине сознания голос Миши. Когда наберешься силы, скажешь, я тело в мое переделаю, уж девочкам оно точно больше нравится. Ага, помню я этого бесенина, еще неизвестно, что хуже, брутальная рожа Зекстелла, или это аристократическая физиономия, с кожей фарфоровой белизны и такими тонкими чертами лица, что о них порезаться можно. Эй, босс, ты же вроде днем спать собирался, только под прямыми лучами солнца. В кабину они не проникают, освещение искусственное, поэтому я краем глаза за тобой присматриваю. Ясно, учтем-с, только начальник, ты думай потише, а то не услышит, какого ты мнения о его внешности, и совсем взбесится. Выйдя из кабинки, направляюсь в сторону пляжа, где беседуют наши красавицы. Хочется бежать, но я заставляю себя идти не спеша, с таким видом, будто просто тут прогуливался. Рогатая девчонка тебя уже заметила, информирует Зекстолу. Откуда ты знаешь? Она ведь даже не пошевелилась. Я чувствую, когда за мной следят, а шевелиться ей незачем, она тебя и не оглядываясь может разорвать на куски, о возможностях деклониусов не уже знает, я ему вчера вечером лекцию прочел и аниме показал, на случай, если придется встретиться не с Наной, а с ее менее дружелюбными родственницами. В манге против деклониусов хорошо действовали ослепляющие гранаты и слезоточивый газ. Но это, извините, ерунда. Если бы они полагались на зрение при наведении векторов, первый же выстрел покончил бы с ними. Человеческий глаз просто слишком медлителен, чтобы увидеть летящую пулю. Если, конечно, его не накачивать биоэнергией, но тогда ему и вспышки с газами не страшны. Избыток праны придает устойчивость к раздражающим факторам, это я на себе проверял. Должен быть другой механизм обнаружения потенциально опасных объектов. И скорее всего, таким механизмом являются рога. Разведка сообщила, что они излучают маломощные импульсы праны. Вероятно, сочетают функции радара с радиостанцией, поэтому деклониусы и чувствуют друг друга на расстоянии. Спокойно вхожу в радиус действия векторов, у Наны он 5 метров. Нана хорошая девочка и не атакует людей без причины. Да в общем-то и по причине, не сразу. Чтобы ударить на поражение, ей еще как следует раскочегариться надо. А моя кожа сейчас прочнее многих сортов стали. Подхожу так, чтобы моя тень накрыла девочек. Ой, это вы. Маю вскакивает на ноги, подхватив и прижав к себе Ванту. Как хорошо, что вы вернулись. Я же вас в прошлый раз даже не поблагодарила. Да ладно, ерунда какая. Мне не приходится выдавливать из себя улыбку. Она получается вполне естественной. Я тут часто гуляю, мы бы рано или поздно встретились. А вот познакомиться в тот раз мы и впрямь забыли. Я не Азикстол. А тебя как зовут? Маю, еле слышный шепот, глаза в пол. Примерно так же выглядел я сам в прошлой жизни, когда пытался знакомиться с девочками. Но сейчас чувствую себя гораздо увереннее. Может, тело влияет, а может и то, что схему разговора я продумал заранее. А может, два моих соседа по черепной коробке. Зикстол до сих пор девственник, но такого слова, как стеснение, он даже не слышал ни разу в жизни. Не уверен, что он вообще знает, в чем состоит разница между мальчиками и девочками, если не считать их боевых характеристик, конечно. А Михаэль Равальдамьонг, он мертвый апостол, и этим все сказано. Трудно представить что-то, что старый извращенец еще не попробовал в десятках своих жизней. «Я должна идти», — вздыхает Нана. «Я обещала папе найти кое-кого, но мы еще увидимся, правда?» «Ага, сейчас. Так я тебя и отпустил, навстречу, где тебе руки-ноги поотрывают». При воспоминании об этой сцене из аниме руки невольно сжимаются в кулаки и боевая трансформация наружу рвется. «Обязательно увидимся», — в моем голосе столько уверенности, что им можно сваи забивать. Если Маю подождет, мы сюда вернемся через пару часов и сможем нормально поговорить. Легко гарантировать девушке повторное свидание, когда на тебя работает разведка самой могущественной организации в мире. Трудно потом объяснительные писать, но это уже мои проблемы. Вернемся. Обе девочки смотрят на меня квадратными глазами. Это мне и нужно. Врубаю шепот. Ну да, Нане тут одно дело сделать нужно, а меня послали ей помочь. Выключаю мистические глаза и как ни в чем не бывало продолжаю. Думаю, часа за два мы вдвоем вполне управимся. Работа несложная. Подождешь нас? Черт, эта девчонка всего час на свободе, и уже умудрилась спутаться с агентом Кроноса. Ты сам ее послал, брат. Неподготовленный агент на вражеской территории, довольно глупая вещь, не находишь? Тебе еще нужно привыкать, что этот мир больше вам не принадлежит. И учиться осторожности. Директор Кокузава был весьма спокойным и выдержанным человеком. Или не совсем человеком, это зависело от того, какой теории придерживаться. Но этот шпион-недоучка регулярно умудрялся выводить его из равновесия. Позор семейства, у него не было никакого почтения к родовой истории, к великой миссии, которая на них лежала. «Да что ты знаешь об осторожности, ничтожество!» — рявкнул Кокузава. «Твой план захвата Гайвера — самая бессмысленная вещь, какую я видел в своей жизни. Я удивляюсь, как тебя столько времени терпели в Кроносе». «Меня не терпели», — фыркнул Гюат. «Меня боялись, так же, как сейчас боишься ты. Ты слишком долго сидел под землей, братец, и совершенно разучился встречать опасность лицом к лицу. Мир снаружи изменился. Посылая туда своих рогатых выродков, ты никогда не поймешь, чем он теперь дышит, и будешь делать ошибку за ошибкой, пока тебя тут не найдут и не раздавят. Как сейчас ошибся с этой девчонкой. Номер 7 ведет себя в полном соответствии с расчетами. Это Кронос оказался проворнее, чем мы могли ожидать. Тебе знаком агент, который ее перехватил. Ну ты еще спроси, знаю ли я, сколько у меня пальцев на руках. Конечно знаю. Это Зикстолл, командир головорезов Баркаса. Сейчас, похоже, перешел в подчинение к Пурксталлу. Что ты можешь сказать о его способностях? Насколько он опасен? По твоим меркам, лучше сразу застрелиться. Этот парень еще до репроцессинга был битком набит лазерами, силен как бульдозер, а его шкура держала прямое попадание сферы давления Гайвера. Что с ним сейчас сделали, не знаю, данных нет, но вряд ли Баркас сунул его в бак повторно, чтобы ослабить. Как он мог узнать о нашей операции? Понятия не имею. Пока я был за Аллардом, мои агенты отслеживали все слухи о Деклониусах, какие появлялись в филиалах. Могу гарантировать, что до дня X никто даже не догадывался об институте. Потом мне было немного не до того, но скорее всего, ситуация не очень изменилась. Если бы они узнали, тут бы уже высаживались гиперзооноиды, размазывая вас по стенкам. Тогда что ему могло понадобиться от номера 7? Скорее всего, это импровизация Зекстала, а не спланированная операция против тебя. Он просто заметил интересный биологический объект и решил собрать о нем побольше информации. Вот только почему он до сих пор не трансформировался и не утащил девчонку в лабораторию, это не похоже на обычный стиль работы пятерки. Но вслух своих сомнений Ричард, конечно, высказывать не стал. «Вас послал папа?» – радостно спросила Нана, как только мы отошли от Майю достаточно далеко. «Да нет, просто я знаю о проблемах профессора Курамы и решил ему немного помочь. Мы с ним в определенной степени знакомы. Что мне нравится в работе с детьми – возможность говорить правду. Они еще способны воспринимать реальность как есть, не ища подвохов. У взрослого человека от такого бреда уши в трубочку бы свернулись. А Наночка ничего, прекрасно проглотила, и мистические глаза не понадобились. В самом деле, почему бы благородному Дону Зекстеллу не помочь благородному Дону Курами? Вдвоем ведь определенно легче решить проблему Люси, чем поодиночке. И ей даже в голову не приходит поинтересоваться откуда, интересно, вы папу знаете, и тем более, откуда вы знаете, что у него проблемы, если его работа совершенно засекречена. Интересно, как бы она отреагировала на ответ, я его в аниме видел. Впрочем, Нана вряд ли знает, что такое аниме, в институте Деклониусов его не показывают. В каком-то смысле они с ней, товарищи по несчастью. Оба росли вдалеке от нормального мира и получали очень специфическое воспитание. А вы необычный. Я чувствую вашу энергию, очень сильная энергия, но не слышу ваших мыслей. Вы что, совсем не думаете? Хороший вопрос. Интересно, это она про прану, которая у меня изо всех дырок хлещет? Если да, то за Аллардов любой деклониус вообще должен за километры чуять. Ну, когда как. Иногда все же думаю, просто это не отражается в моей ауре. Вы зооноид? Хаймэм, ну да, в некотором смысле. Хотя вообще многие считают, что потерянные номера не могут считаться настоящими зооноидами. Потерянные номера, а кто это? Хаймэм, я бы с удовольствием рассказал девочке все грязные подробности из жизни Кроноса. Но не стоит совсем уж расслабляться. Мы тут не одни, отдел сбора информации все же не совсем лаптем щихлебает. Каждое наше слово записывается. А телепатическое подчинение зооноидов – один из самых тщательно оберегаемых секретов Зааллардов. За болтовню о таких вещах могут и голову снять. Как-нибудь потом расскажу, в более интимной обстановке. А сейчас придется отделываться общими словами. Потерянные номера – это бракованные зооноиды, неправильные. При их изготовлении что-то пошло не так, Нана понимающе кивает. В институте тоже есть неправильные деклониусы. Директор Кокузава говорил папе, что Нана неправильная, бесполезная. Но это неправда. Папа верит в Нану, и Нана его не подведет. Бедная наивная девочка. Такой энтузиазм после всего, что с ней вытворяли в лаборатории. Чем-то это похоже на Дайма и Самлума, потерянных номеров из команды Оптома. Их постоянно пинали, издевались над ними, подозревали в чем-то, а они жизнь готовы были положить, чтобы только доказать свою полезность. На этом и погорели, как погорела бы Нана, если бы я не вмешался. Неудивительно, что Аптом почти свихнулся от их потери. Я сам так не умею, полностью пожертвовать собой ради чужих интересов. Но меня дико прет от тех, кто умеет. От Амишира из Фати, от Хаку из Наруто, Атрей из Евангелиона. Вернее, даже не совсем так. Персонажей, готовых пожертвовать собой ради великой цели или ради конкретного человека, в аниме вагон и маленькая тележка. Как-никак, это японский жанр. Да что там далеко ходить, их в Кроносе предостаточно, я с одним даже тело делю. Но большинство таких героев, отморозки, одинаково безжалостные к себе и другим. Военные убеждены, будто, рискуя жизнью, они тем самым покупают право чинить любое насилие над врагом, какое им заблагорассудится, говорил один мой знакомый гибрид зооноида с Гайвером. А вот сочетание самоотверженности и доброты действительно встречается крайне редко. Едва заметное движение на крыше соседнего дома. Чувство опасности пронизывает, подобно электрическому разряду. Зигстол, перехвативший контроль над телом, резко отклоняет голову влево. Что-то ослепительное, невероятно быстрое мчится ко мне. Дикая боль пронзает правый висок. Брызги крови и мозга попадают на лицо Нани. Кровь течет по лицу. Не вижу правым глазом. Боль охватывает всю голову. Кажется, череп сейчас взорвется. Шатаясь, падаю на левое колено. Кажется, парализована половина тела. Вот только не о такие мелочи совершенно не волнуют. Когда я прихожу в себя, то уже смотрю на землю с высоты трехметрового роста боевой формы, и боль человеческого тела кажется страшным сном. Сознание уже привычно раскалывается на пять частей, пять управляющих процессоров. Трудно сказать, кто из нас сейчас управляет, я или не. Мы работаем удивительно слаженно, не тратя времени на слова, чувствуя друг друга по теням образов и мыслей. Я бросаю тело потерянного номера вперед и вправо, так чтобы полностью закрыть Нану от снайпера своей бронированной тушей. В то же время Зигстол вскидывает руку, посылая в нее заряд, и красноватое сияние волной проносится вдоль края крыши. Нана таки была права, я совсем не думаю. Я родился идиотом, идиотом и помер. И похоже, в отличие от Горбатого из присказки, меня даже могила не исправила. Честное слово, Миша со мной был еще слишком добр. Я бы такого кретина стер из памяти нафиг, из жалости. Это же подумать только, встретить одну из самых замечательных девочек во всем аниме, поклясться ее защищать от любой опасности, чтобы не допустить мрачных злоключений из канона, и потерять ее в первые же полчаса после знакомства. И нафига, спрашивается, мне это послезнание, если не смог просчитать элементарную комбинацию, если здесь есть Нана, значит, где-то неподалеку и институт Деклониусов со всеми его ужасами. Если разведка Кроноса не смогла опознать Деклониуса, значит, институт от них шифруется. А если шифруется, то угадайте с трех раз, как он отреагирует, если их посланницу попытается перехватить боевик Кроноса. Зная, что Нана по-детски наивна и не умеет держать язык за зубами, особенно если за нее возьмутся профессиональные допросчики. Ага, вот-вот, устранить свидетельницу, пока она не подписала всем кокузавам смертный приговор. Ну и кто тебе раньше мешал сложить 2 и 2, дурень? К счастью, снайпер, которого послали прикрывать Нану, не был таким идиотом, как я. Получив приказ на ликвидацию объекта, он мгновенно вычислил, что если убить девочку у меня на глазах, я тут же перекинусь в боевую форму, и тогда живые позавидуют мертвым. А агенту еще хотелось пожить, и он решил обеспечить себе путь к отступлению. Сначала завалить подозрительного зооноида, и уже потом, не спеша, выполнить основное задание. О группе разведки, которая прикрывала меня, снайпер понятия не имел, как и наоборот. Он также подозревал, опять-таки, вполне обоснованно, что убить меня будет нелегко, даже в человеческой форме. Но его снабдили оружием для охоты на Деклониуса, а это далеко не игрушка. Стирайвс 2000, гладкоствольное снайперское ружье австрийского производства калибром 15,2 мм, страшный зверь. Он стреляет не пулей, а оперенной подкалиберной стрелой из вольфрама, весом в 35 граммов. На расстоянии в километр этот монстр пробивает до 40 мм гомогенной стальной брони. ИВС-2000 никогда не предназначалась для действий против людей, для этого она просто избыточно мощна. Ее целями должны были стать легкие бронемашины, радиолокационные станции, самолеты и вертолеты на стоянках, склады топлива, а также вражеские снайперы, которых она поражала прямо сквозь укрытие. Однако после Дня Икс она приобрела неожиданную популярность среди врагов Кроноса, потому что из нее оказалось очень удобно валить зооноидов и деклониусов. Бронированная шкура пород Дилкасси, гергойл и таброс, векторная защита сильнейших силпилитов, в все пасовало перед этой летучей смертью, и мой череп не стал бы исключением, будь он хоть трижды биоэнергетически усилен. Расплескал бы я мозги по берегу, как самый обычный Homo sapiens, и проклятие восстановления могло бы и не помочь, рана очень серьезная, до полнолуния далеко, а Миша еще не вошел в полную силу. Та же проблема и с уклонением, мертвые апостолы способны видеть пули и уворачиваться от них, но я еще недостаточно вампир для этого, я бы умер, не успев даже ничего почувствовать. Я не знаю, каким образом зооноиды разведывательных пород с их обостренными чувствами умудрились проморгать человека со здоровенной огнестрельной бандурой. Вероятно, ребят подвел излишний профессионализм. Им сказали следить за потерянным номером, они и следили, не отвлекаясь на всякие посторонние мелочи. Зооаларды боялись того, что могу натворить я, а не того, что кто-то может сделать мне. Не Азикстол, как предполагалось, и сам себя защитить может, а если не может, то на кой черт он вообще нужен? Я остался жив по одной единственной причине, я в этом теле был не один. Правда, одному моему соседу было глубоко наплевать на такие мелочи, как потеря очередного тела, и вообще он хотел спать, потому что день. Зато второй был матерым убийцей с великолепным чувством опасности и солидным опытом антиснайперской борьбы. И этот второй совсем не желал умирать прежде, чем найдет Аптома и покажет ему Кузькину мать. Целиком увести меня с линии выстрела он не смог, слишком мало было времени. Успел только отдернуть голову, так что снаряд, назвать этот ужас пулей язык не поворачивается, да и с технической точки зрения не совсем верно, чиркнул по виску, вместо того, чтобы войти в районе переносицы. Простому смертному хватило бы этого, чтобы наверняка расстаться с головой. Но тут как раз очень к месту оказалась повышенная прочность. Вещество моего мозга скорее твердое, чем жидкое, ударная волна распространялась в нем плохо. Второй моей спасительницей стала Нана, ее векторы не могли остановить стрелу, но успели немного замедлить. Так что я отделался всего лишь легким сотрясением мозга, да рассеченным височным отделом. По меркам зооноидов, это легкая травма, по меркам гиперов, даже на царапину не тянет. И без помощи Миши все затянется за пару часов. Зикстол умница, красавица-герой. Он не только почуял опасность и дернулся в правильном направлении, он даже в такой ситуации не потерял голову, ни в буквальном, ни в переносном смысле. Вспомнил, что вражеского агента надо брать живым для допроса, если есть такая возможность, и вместо сфокусированного лазера использовал рассеянный, ослепляющий, идеальное оружие против снайперов. Если бы стрелял я, перепуганный и разъяренный, то от незадачливого ликвидатора мало что осталось бы, а ведь я ему по гроб жизни должен, за то, что правильно первую мишень выбрал. Со всех сторон слетаются, сбегаются, подъезжают агенты Кроноса. Вовремя, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Чую, мне предстоит очередная серия объяснений, но одно я знаю твердо. Нану я ни за что и никому не отдам, даже если придется воевать одному против всего мира. Как это тебе удается, Зикстол? Это что, твоя особенная способность потерянного номера, знакомиться на улице с девушками, которые выведут тебя на полезные контакты? Возможно, лорд Пуркстал, отвечаю без тени иронии. Я же говорил вам, что моя интуиция значительно обострилась после репроцессинга, да и 10 лет практики в поле кое-что значит. Надеюсь, теперь вы, по крайней мере, поверите, что я могу быть полезен, или в то, что ты двойной агент, располагающий инсайдерской информацией врагов Кроноса. Лорд Пуркстал, побойтесь Арханфера, вы же сами понимаете, что говорите, меня же читали перед отправкой на репроцессинг, после него, почти круглосуточно вели, где и как, по-вашему, меня могли завербовать враги Кроноса, прямо в баке. Да и что они могли бы мне предложить? Мне осталось жить полгода, и я ничего не умею, кроме как сражаться. Если бы у меня были ответы на эти вопросы, Зикстол, с тобой бы сейчас говорил не я, а Имакарум. Намек более чем понятен. Орел наш лорд Мирабилис сейчас в Кроносе что-то типа контрразведки. Его работа – выявлять нелояльных Арханферу зооалардов и делать им секир башка самостоятельно, чтобы не будить папу по таким мелочам. Но и одного наглого жучка он прихлопнуть не погнушается, если тот выйдет из-под контроля. На первый взгляд это полный идиотизм, доверять столь ответственную, жизненно важную работу, а вместе с ней и чудовищную силу бывшему врагу организации. Ни одна промывка мозгов не дает стопроцентной гарантии лояльности, это знает любой анимешник. Но если подумать, чем занимался Мураками до того, как Арханфер его подобрал умирающим, искал компромат на верхушку организации. Ну так он и теперь его ищет, только ресурсы побольше и заказчик материала другой. Странно, конечно, что он до сих пор не разоблачил троицу зауалардов-предателей. В бытность журналистом и протозауалардом парень работал не в пример эффективнее. Но кто знает, какие у него там методы. Может, искусственно вбитая в голову лояльность мешает ему трезво мыслить. Понимаешь, Зикстол, я видел, как работают опытные следователи и вербовщики с отточенным до совершенства чутьем. У меня такие были в подчинении. Так вот, ты на них не похож, уж не обижайся, но ты боевиком родился, боевиком и умрешь. И никто из них не смог бы за сутки найти Деклониуса в незнакомом городе, тем более таким странным способом. Это уже не интуиция, а магия какая-то, а я в магию не верю. Ра внутри меня насмешливо хмыкает. Не будь он аристократом, это бы выглядело как неприличный ржач, а мне не до смеха. Случайно брошенное слово резко изменило контекст. Каждое следующее неосторожное слово может стоить мне жизни. Лорд Пуркстал, а вы знаете, кто такие деклониусы, и на что они способны? Я-то знаю, мне интересно, откуда это знаешь ты? Вы же знаете, что способности многих потерянных номеров необъяснимы с научной точки зрения, лорд Пуркстал. Кстати, что это за слово, которым вы назвали Нану? Деклониус, ты знаешь подробности проекта «Самооборона»? Зикстол, ты слышал когда-нибудь о таком проекте? Выслушав ответ, цитирую его слово в слово. Не так много, лорд Пуркстал. Вроде бы это была неудачная разработка одного из европейских филиалов, закрытая вскоре после моего рождения. Что ж, полагаю, не будет вреда, если я расскажу тебе подробности той давней истории, раз уж она столь неожиданно всплыла. Ты никогда не задумывался, Зикстол, почему процессинг проходит только мужчины? Он-то нет, а вот я задумывался. Но сначала ляпнем менее достоверную гипотезу. Не стоит казаться слишком умным. Мне казалось, что это следствие гендерных стереотипов зауалардов. Не в обиду будет сказано, лорд Пуркстал, но ведь вам почти всем больше 100 лет. Когда вы получали свои зоокристаллы, о равноправии полов еще никто не слышал. До начала 20 века казалось очевидным, что оружие в руках могут держать только мужчины. А ведь все зооноиды, по большому счету, биологическое оружие, хотя мы и приспосабливаем их для других целей. Отчасти верно, стереотипы времени имеют над нами власть. Но легенды об амазонках появились задолго до рождения даже лорда Баркаса. Впрочем, ты же не изучал мифологию. Так или иначе, сейчас, после Дня X, женский процессинг был бы очень полезен. В современном мире он бы существенно увеличил популярность Кроноса, избавив нас от обвинений в половой дискриминации. Да и скорость преобразования человечества намного возросла бы. Наша беда в том, что мы при всем желании не можем этого сделать, даже в порядке эксперимента. Звучит довольно странно, лорд Пуркстал. Разница между человеком и боевой формой зооноида намного больше, чем между мужчиной и женщиной. Неудивительно, что вам не верят и подозревают в подтасовках. Да, нам самим лишний раз неприятно вспоминать эту тему. Понимаешь, Зикстол, мы не такие гениальные биоинженеры, каких пытаемся изображать. Гениями были создатели, Уранос. Они действительно могли творить с живой материей самые невероятные вещи. А мы по большому счету мусорщики. Земля, свалка их неудачных опытов. А мы, крысы, которые приползли на эту свалку и пытаются собрать из обломков что-нибудь работоспособное. Они разработали общие принципы трансформации зооноидов, создали биокарманы и носителей для этих биокарманов. Человек – универсальная платформа для биооружия, а мы криво-косо прикручиваем к этой платформе то, что собираем из других кусков мусора. Как дикари, которые нашли на свалке автомобили пулеметы, додумались приварить одно к другому. Лорд Пуркстал, по-моему, вы преуменьшаете достижения Кроноса. Вы же создаете новые породы зооноидов. Вы создали гиперзооноидов, которых в планах создателей вообще не существовало. Всего лишь собираем разные комбинации из готовых деталек. Некоторые оказываются удачнее других. Я сам не занимался генетикой углубленно, но Баркас объяснял мне, что хромосомный набор зооноида похож на конструктор Лева. Он изначально рассчитан на то, что отдельные генетические блоки будут переставлять туда-сюда. Это дает нам достаточно большую свободу эксперимента, из конструктора можно собрать то, что им даже в голову не приходило, если у них вообще были головы. Но мы не можем создать для этого конструктора деталь, которую они не предусмотрели изначально, и не можем соединить детали, которые по замыслу создателей друг к другу не подходят. Для того, чтобы соединение человеческого тела с телом зооноида прошло успешно, у них должен быть совпадающий набор так называемых генетических ключей. Порода роматит уникальна тем, что к ней подходит геноключ Y-хромосомного Адама, древнего мужчины, который был общим предком всех современных мужчин. Видимо, он, или кто-то из его предков, прошел процесс синку создателей. Не в роматита, конечно, но в нечто достаточно близкое. Со временем боевые тела атрофировались, но геноключи к ним остались в человеческих клетках. К сожалению, остальные ключи более позднего происхождения и присутствуют не во всех Y-хромосомах. Он раздраженно фыркает. Хорошо еще, что среди азиатов и негров значительная часть имеет в далеком прошлом белых предков, и наоборот, за тысячелетия народы изрядно перемешались, а то бы нас еще и в расизме обвинили. Попробуй объясни, почему для трансформации в породу оранганан, например, годятся только малайцы и полинезийцы, то есть все мальчики, дети зооноида, будут зооноидами той же породы, а девочки уже в первом поколении будут обычными людьми, и их дети без процессинга зооноидами не станут, так получается, да, в среднем, первые 5 поколений потомков по мужской линии остаются полноценными зооноидами, 6-8 поколения способны к трансформации в состоянии сильного стресса и испытывают сложности с обратным превращением, 9-10 поколения сохраняют боевое тело в биокармане, но вызвать его, как правило, уже не способны, а дальше оно начинает деградировать, пока не превращается в рудимент и не исчезает наконец совсем, а у женщин отсутствует этот самый базовый, роматитский геноключ, но тогда должен быть и симметричный ему женский ключ, который передается дочерям вместе с митохондриальной ДНК. Да, верно, начиная с 30-х годов 20 века, когда стало ясно, что роль женщин в новом мире будет огромной, мы искали этот второй ключ, как столетия назад искали философский камень, но, увы, до сих пор безрезультатно. Либо его не существовало никогда, либо все его носительницы, потомки первой женщины-зооноида, умерли, не оставив дочерей, либо он просто очень хорошо спрятан. А как же, хочется спросить, а как же Гризельда? Но я вовремя вспоминаю, что Хиккаринг ее еще не создал, поэтому изящно выворачиваюсь. А как же лорд Вафирданос? Он же не человек, над его предками поработали Уранос, Баркас нашел его геноключи, но так и не смог приспособить их к делу. Но это не принципиально, в Зоаларда можно превратить кого угодно, хоть женщину, хоть кошку, хоть дерево, как в данном случае. Был бы кристалл, а с ним энергии хватит на любые трансформации. Теоретически, можно сделать женщину и гиперзооноидом, хотя это технически крайне сложно, а практической пользы ноль. Почти вся энергия будет уходить на преодоление генетической несовместимости. Но принципиального запрета нет. А вот обычного, рядового зооноида из женщины сделать невозможно. Без постоянных инъекций биоэнергии боевое тело просто не привьется. Или будет отторгнуто в течение нескольких дней после процессинга. С летальным исходом.